Джеральд Форд и Джимми Картер. Естественно, война во Вьетнаме и Уотергейтский скандал не прошли для Соединенных Штатов даром. В народе сформировалась стойкая неприязнь и подозрительность в отношении федеральных властей. Конгресс реагировал на это принятием законов, направленных на сдерживание президентской активности, а попутно старался восстановить свою былую власть. Упомянутые законы ограничили права президента. Теперь, например, он не мог объявлять и вести войну без одобрения Конгресса. Конгресс также взял под контроль деятельность ФБР и ЦРУ, плюс был открыт для общественности доступ к правительственной документации. 9 августа 1974 года, как уже говорилось, президентом США стал республиканец Джеральд Форд. И он преподносил себя публике так, словно подчеркивал, он вполне одобряет перемены в исполнительной власти. В своей первой речи в роли президента он заявил: «Я Форд, а не Линкольн». Понятно, что это был каламбур, в котором использовались исторические и автомобильные параллели. И Джеральд Форд действительно оказался президентом простым, доступным и лишенным высокомерия. В Америке кто угодно может быть президентом. Джеральд Форд. Форд просто идеально подходил на роль президента с ограниченными полномочиями. Он не мог похвастаться эффектной внешностью, а благодаря своей неуклюжести очень скоро снискал себе скорее комическую репутацию. Более того, он и на политическом поприще дебютировал не слишком удачно. Едва вступив в должность, он выступил в защиту оскандалившегося Никсона. Он сказал: «Наш долгий национальный кошмар окончился», а вслед за этим он помиловал своего предшественника за все преступления, которые тот мог совершить, на что имел полное право, так как импичмент еще не начал рассматриваться в Сенате. Форд объяснил свое решение желанием вывести американскую нацию из тени Уотергейта. Однако этот поступок бросил тень на него самого и восстановил против него общественное мнение. А еще он меньше чем за год 66 раз использовал право вето, блокируя законопроекты демократов. И это еще больше ухудшило его отношения с Конгрессом. В экономической сфере Форд допустил ряд просчетов, так и не сумев обуздать инфляцию и вывести страну из кризиса. Выборы 1976 года прошли для Форда неудачно. Почти половина потенциальных избирателей даже не посчитала нужным явиться на избирательные участки. В результате 20 января 1977 года президентом США стал демократ Джимми Картер. Этот человек стал изображать из себя чужака в Белом доме. Он был простым фермером из Джорджии, сделавшим состояние на торговле арахисом. Про таких обычно говорят отцахи. Он был из народа. Он был парнем, которому можно доверять. Ему были чужды вашингтонские интриги и светские сплетни. Он старался держаться подальше от политических воротил, предпочитая им своих старых друзей из Джорджии. Конгресс ему был просто неинтересен. Зато он вел переписку с А.Д. Сахаровым, занимался правами человека, выступил с инициативой советско-американского диалога по разоружению. В июне 1979 года между СССР и США был подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, ОСВ-2, и на церемонии подписания Картер даже поцеловал Леонида Ильича Брежнева. Но наибольшего успеха он добился в 1978 году в посредничестве между Израилем и Египтом. В загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиде было подписано соглашение, которое вывело Египет из антиизраильской коалиции и исключило возможность войны между Израилем и окружающими его арабскими странами. А потом Картер осудил советское вторжение в Афганистан и наложил на СССР чувствительные экономические санкции. Соединенные Штаты бойкотировали Московскую Олимпиаду 1980 года. Политика разрядки закончилась, и начался период жесточайшей конфронтации между СССР и США, конец которой положила только Горбачевская перестройка. Не Америка изобрела гражданские права. Гораздо вернее будет сказать, что гражданские права изобрели Америку. Джимми Картер. И все же экономика доставляла Картеру куда больше беспокойства, чем политика. При нем судный процент вырос до 20%, сильно навредив инвестициям. Существенно возросли и военные расходы. Военные расходы, которые в 1948 году равнялись 9 миллиардам долларов, к 1953 году подскочили до 53 миллиардов. При Эйзенхауэре с 1954 по 1960 годы затраты на национальную оборону составляли свыше 46 миллиардов долларов в год. В 1960-е годы при президентах Кеннеди и Джонсоне эти суммы колебались в пределах 50-80 миллиардов в год. В годы правления республиканцев Никсона и Форда военные расходы выросли до 76-100 миллиардов в год, а демократ Джимми Картер поднял эту цифру до 100-150 миллиардов долларов. В отдельные годы число служащих Министерства обороны достигало 4,5 миллионов человек. Это почти столько же, сколько совокупно работает в 30 крупнейших корпорациях США. Дэниел МакКиннерни, американский историк. На президентских выборах 1980 года Джимми Картер сумел обойти своего соперника-демократа Эдварда Кеннеди, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Иран-гейт, рейгономика и своеобразный юмор президента Рейгана. В период президентства Рональда Рейгана весь мир внимательно следил за очередными общественными потрясениями в США, связанными с главой государства. Эта запутанная шпионская история получила звучное название «Иран-гейт». В этот скандал оказались вовлечены высокопоставленные члены администрации Рональда Рейгана. Как выяснилось, они тайно продавали оружие Ирану в обход оружейного эмбарго против этой страны. Они надеялись, что черная торговля оружием обеспечит освобождение заложников и позволит США финансировать армию никарагуанского диктатора Самосы, известную как Контрас и воевавшую против просоветского диктатора Даниэля Ортеги в обход запрета Конгресса на подобное финансирование. К несчастью для заговорщиков, их планы были раскрыты, что привело к грандиозному международному скандалу. Скандал этот разгорелся в конце 1986 года, но началось все гораздо раньше. Для юридического прикрытия сделок по поставкам оружия была создана фирма Enterprise, открывшая несколько офшорных банковских счетов и торговых контор. В качестве ее учредителей выступили связанный с ЦРУ отставной генерал-майор ВВС США Ричард Секорт и иранский эмигрант Альберт Хаким. В результате весной 1985 года первая партия оружия, приобретенная через Enterprise, была передана Контрас. В мае 1985 года был разработан механизм доставки американского оружия в Иран при посредничестве Израиля. Со стороны Израиля в этом принимали участие премьер-министр Шимон Перес, генеральный директор Министерства иностранных дел Давид Кимхи, торговцы оружием Аль Швимер и Яков Нимроди. Со стороны США в обеспечении операции участвовал консультант Совета национальной безопасности Майкл Ледин и полковник Оливер Норт. До начала поставок оружия между американцами и израильтянами было заключено соглашение о том, что Израиль получит соответствующую компенсацию за поставки в Иран. 20 августа 1985 года на встрече в Лондоне Майкл Ледин передал Давиду Кимхи секретный код для информирования участников о ходе сделки. 30 августа 1985 года в Иран было доставлено 100 противотанковых ракет BGM-71TOW. В обмен на это был освобожден один из американских заложников. 14 сентября 1985 года еще 408 ракет TOW. В дальнейшем в Иран были переданы запчасти к зенитным ракетам МиМ-23 «Хавк». 18 и 28 февраля 1986 года из города Эйлат в Иран были переправлены еще 400 ракет TOW. Операция оказалась преданной огласке после того, как 5 октября 1986 года над Никарагуа был сбит военно-транспортный самолет Си-123К с грузом военного назначения для Контрас. Выжившего пилота, американца Юджина Хассенфуса, задержали правительственные силы, и он дал показания, что работает на ЦРУ. Вскоре после этого ливанский журнал «Аль-Шираа» изложил историю с продажей оружия Ирану. 25 ноября 1986 года президент США Рональд Рейган объявил о создании комиссии для расследования обстоятельств дела «Ирангейт», другое название «Иран-Контрас». 1 декабря 1986 года под руководством сенатора Джона Тауэра начала работу комиссия, впоследствии получившая название «Комиссия Тауэра». Политика не такая уж плохая профессия. Успех в ней щедро вознаграждается, а в случае неудачи всегда можно написать книгу. Рональд Рейган. В ходе расследования были получены сведения о масштабах американских поставок вооружения «Контрас». Например, было установлено, что «Контрас» было перечислено свыше 3 миллионов долларов. Плюс для переброски им была подготовлена партия оружия в количестве 10 тысяч автоматов АКМ, 200 гранатометов, 60 пулеметов, 250 минометов и 50 зенитно-ракетных комплексов с соответствующим количеством боеприпасов. Начало расследования по делу сорвало заключенное Оливером Нортом с корпорацией Short Brothers соглашение о поставке 30 переносных зенитно-ракетных комплексов Blowpip и 150 ракет к ним, которые должны были быть отправлены из Англии в Чили и в дальнейшем переданы Контрас. В ходе расследования по делу «Ирангейт» было раскрыто множество других неприглядных фактов, что деятельность «Контрас» в Коста-Рике координировал кадровый сотрудник ЦРУ, что в войне в Никарагуа использовались сотрудники одной британской частной военной компании и так далее. 26 февраля 1987 года был опубликован доклад комиссии Тауэра, и в его 200-страничном тексте действия администрации Рейгана были подвергнуты серьезной критике. Потом к делу подключились средства массовой информации. Расследование продолжалось 6,5 лет, и его стоимость к концу июля 1993 года составила 35 миллионов долларов. 18 января 1994 года был опубликован отчет с окончательными итогами расследования. Однако дело к этому времени уже практически замяли. В частности, еще в декабре 1992 года 41-й президент США, республиканец Джордж Буш, сменивший Рейгана 20 января 1989 года, подписал указ об амнистии для участников скандала. А причастными к нему оказались Элиот Абрамс, помощник госсекретаря США, Каспар Уайнбергер, министр обороны США, Джон Поиндекстер, адмирал, советник президента по национальной безопасности, Роберт Макфарлейн, советник президента по национальной безопасности и многие другие. Скандал, известный как «Ирангейт», потушили, совершив несколько ритуальных жертвоприношений. На алтарь правосудия были отданы исполнители. Некоторые сели в тюрьму, некоторые не сели, но потеряли интерес к делам и обществу, а иных постигли разные несчастные случаи. В частности, сел торговец оружием Билл Херман, с которым работали адмирал Поиндекстер и Оливер Норт, прославившиеся в связи с «Ирангейтом». Он заявил, что оружие поступало со складов НАТО, что поставки шли из Брюсселя через Роттердам и Вену с перевалочным пунктом в Израиле, что Оливер Норт, который продолжил заниматься этим после него, удвоил цену на оружие, поскольку ЦРУ закупало оружие со скидкой, а Ирану продавали втридорога, На счетах в швейцарских банках образовались финансовые излишки, и они-то и были пущены на оплату оружия для Контрас. Сам Херман попался на поддельных 100-долларовых купюрах, и англичане на несколько лет упрятали его в тюрьму. При этом ни ФБР, ни ЦРУ за него не замолвили слова. То есть, по сути, все было сделано так, что в результате шумного скандала никто из администрации, ни Рейгановской, ни Бушевской, практически не пострадал. Связь Рейгана и Буша с ирано-никарагуанскими операциями доказана не была. «Правительство не решает проблем, оно финансирует их». Рональд Рейган. До избрания президентом Рейган был актером Голливуда и губернатором Калифорнии. Его биография полна событий и достижений. Прежде всего, уже в 1981 году на него было совершено покушение. Одна из пуль попала в легкое, остальные ранили сопровождавших его людей. Стрелявшего Джона Хинкли признали душевно больным. При Рейгане сокращались социальные программы и поощрялось развитие бизнеса. Рост экономики стимулировался уменьшением налогов. В 1983 году экономика США начала подъем. Политика президента Рейгана получила название «Рейгономика». Причем вначале это звучало иронически, так как термин этот был придуман язвительными оппонентами. Однако со временем ироническая шелуха отпала, и это определение стало звучать солидно, обозначая установку пределов расширению государственного вмешательства в экономику и финансы, но без отказа от активной политики государственного регулирования. Во время предвыборной кампании Рейган использовал броский оптимистический слоган «В Америке снова наступило утро». По телевизору вновь и вновь крутили рекламные ролики, в которых простому обывателю внушали: «Победа не за горами». Очень скоро упадок сменится процветанием. Не сегодня, так завтра национальный престиж Америки возродится и заставит забыть о сегодняшней постыдной слабости. Американский патриотизм возобладает над цинизмом. На смену отчаянию придет надежда. Дэниел МакИнерни, американский историк. При Рейгане инфляция уменьшилась с 12,5% в 1980 году до 4,5% в 1988 году. С 70% до 28% снизились ставки федерального подоходного налога. Были созданы рабочие места для 18 миллионов человек. Внешнюю политику Рейгана принято считать агрессивной и направленной на поджигание войны. Его же сторонники всегда утверждали, что она направлена на защиту безопасности США. По приказу Рейгана в 1983 году американские войска вторглись в Гренаду. Эта операция проходила под кодовым названием «Вспышка ярости». Это была первая после Вьетнамской войны крупная военная операция американцев, и в ней погибло 19 военных и было ранено 116 солдат и офицеров. «Мы унаследовали благородную миссию. Миссию, которая является лучом надежды для всех народов Земли». Рональд Рейган. При Рейгане обострилась холодная война. Соединенные Штаты поддерживали антикоммунистическое движение сопротивления для свержения просоветских правительств в Латинской Америке, Африке и Азии. В 1986 году была атакована Ливия. При этом в 1987 году президентами США и СССР был подписан важный документ – историческое соглашение о ликвидации ядерного оружия среднего радиуса действия. А еще Рейган прославился своеобразным чувством юмора. Часто это было простое актерство. Например, он несколько раз повторил такую фразу: «Я приказал в случае возникновения угрозы национальной безопасности будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства». Наверное, Рейгану чисто по-человечески было приятно видеть, как люди реагируют на его шутки. Но порой его юмор повергал в шок не только Соединенные Штаты, но и все человечество. В частности, 11 августа 1984 года, во время проверки микрофона перед радиоэфиром, президент пошутил так: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут. Эта шутка чуть было не привела к Третьей мировой войне. Рональд Рейган умер 5 июня 2004 года в возрасте 93 лет. Причиной смерти называют воспаление легких на фоне болезни Альцгеймера, а также его преклонный возраст. Кстати, это был первый разведенный президент США. В 1938 году на съемках он сблизился с актрисой Джейн Уайман. В 1940 году они обвенчались, а в 1948 году развелись. Это был единственный президент страны, бывший главой профсоюза, президентом гильдии киноактеров. И это был самый великовозрастный президент США. Он им стал в 69 лет.